Светящаяся кровь. Как только становится ясно, что речь идет о крови человека, важно определить группу найденной крови. Ведь это может быть кровь как убитого или раненого, так и преступника или даже третьего лица, которое каким-то образом оказалось на месте преступления. Чем свежее кровь, тем легче определить ее группу. Известно, что кровь человека делится на четыре группы, которые обозначаются буквами 0, А, Б и АБ. Это деление явилось результатом длительного ряда опытов австрийца Карла Ландштайнера. В то же самое время, когда Уллингут начал своим методом устанавливать принадлежность крови человеку или животному, Ландштайнер готовился уже сделать следующий шаг – доказать то, что след крови принадлежит не вообще человеку, а конкретному человеку. В ноябре 1901 года он опубликовал в Венском клиническом еженедельнике реферат, начинавшийся фразой: «Недавно я наблюдал и сообщил, что часто кровяная сыворотка одного человека в состоянии изменять красные кровяные тельца других людей. Следовательно, — доказывал он, — между кровью людей должны быть различия, которые вызывают несовместимость одной крови с другой. Возникающая в связи с этим свертываемость, агглютинация, может быть вызвана и высушенной сывороткой, которую перед употреблением растворили. При ее помощи удавалось воздействовать даже на высохшие кровяные пятна на полотне, хранившиеся 14 дней. Для проведения своих исследований крови Ландштайнер создал целый штаб из сотрудников Венского патологоанатомического института и в результате пришел к известному делению крови на четыре группы. Из европейцев, установил он, 42% имеют кровь группы 0. На втором месте стоит кровь группы А, 40%, а затем группы Б, 12%, и, наконец, группы А, Б – 6%. У других народов и рас процентное соотношение иное. За прошедшее с тех пор время открыли многочисленные подгруппы этих четырех главных групп крови, в связи с чем значение исследования крови как средство идентификации значительно повысилось. Так опытный специалист различает сегодня более 300 подгрупп. Правда, применяемые для таких исследований научные методы еще довольно сложны. Но чем больше имеется крови, тем точнее бывают результаты. Группу крови можно определить и по другим жидким выделениям человеческого организма. Для этого могут быть использованы моча, слюна, пот, сперма. Поиск крови может подчас быть длительным и тяжелым. Это связано не только с тем, что следы крови порой нельзя увидеть простым глазом, но чаще всего с тем, что убийца или его сообщники обычно пытаются устранить подобные предательские улики. Иногда пятна уничтожает кто-либо из неосторожности, или они исчезают под воздействием атмосферных явлений. Но даже при таких обстоятельствах, благодаря наличию очень чувствительных методов, часто можно отыскать микроскопические следы крови на, казалось бы, тщательно убранном месте происшествия, например, в щелях пола или на тщательно вымытом орудии преступления. Следы крови ищут в самых укромных местах – под столами, шкафами, в выдвигающихся ящиках мебели, на краях ковров, кроватей, стульев, кресел, на ручках дверей, водопроводных кранах и так далее. Не оставляют без внимания кучи угля, земли, мусора. Так как орудия убийства часто очищаются от крови, то, к примеру, щели на ручке молотка или топора, карманного ножа и других предметов, которыми могли быть нанесены удары, изучаются особенно тщательно. Осматриваются печи, мусорные ящики и другие места, куда могли выбросить предметы одежды или остатки материала со следами крови. В процессе поисков обращается внимание на все предметы, которыми убийца или его помощник могли пользоваться для удаления следов крови, например, полотенца, носовые платки, тряпки, вода для мытья рук, умывальник и многое другое. Все, чего преступник мог касаться, совершая преступление или убегая с места происшествия, подлежит тщательному осмотру. благодаря применению химических реактивов могут быть выявлены следы крови, которые убийца смывал теплой водой или удалял многими специальными средствами. Такие следы крови могут быть и под обувным кремом свежевычищенной обуви. Подозрение вызывает только что натертые полы, заново покрашенные стены или замытые места на обоях. При поисках следов крови пользуются бинокулярной лупой и направленным искусственным светом, лучше всего карманным фонариком. Часто при проверке предметов одежды пользуются аналитической кварцевой лампой или иным источником ультрафиолетового излучения. Выявленные при этом пятна, которые могут казаться черными, должны быть затем проверены рядом дополнительных средств. В качестве предварительных проб применяется реакция с перекисью водорода и люминесценция. Подлежащую изучению поверхность опрыскивают 3% раствором перекиси водорода. При наличии крови возникает интенсивное вспенивание. Однако это лишь предварительная проба, так как вспенивание возникает и при контактах с мокротой, слюной, ржавчиной, кремом для обуви и рядом других веществ. Кроме того, перекись водорода настолько разрушает субстанцию крови, что установить затем ее группу уже невозможно. Более точен, но также не абсолютно специфичен метод люминесценции. Если специальным химическим реактивом, содержащим люминол, обрызгать в темноте подозрительные места, возникает кратковременная голубая люминесценция, свечение. При этом свежая кровь дает слабое свечение, высохшее – более сильное. Метод люминесценции не разрушает субстанцию крови и позволяет проводить ее дальнейшее расследование. Благодаря такой предварительной пробе устанавливается, что обнаруженная субстанция может быть кровью, затем уже это окончательно доказывается микроскопическими, спектроскопическими и химическими исследованиями. О таком обнаружении мельчайших следов крови шла речь при расследовании одного давнего волнующего криминального случая. Фридрих Линдорфер давно уже получил в наследство от родителей небольшое землевладение в маленькой деревне Райхельсхоф на юге Германии. Мелкий фермер и бондарь, он проживал там со своей семьей и 52-летней сестрой в довольно стесненных условиях и очень скромном достатке. Он считался честным, усердным и бережливым человеком. Его сестра Лина, от рождения страдавшая болезнью тазобедренного сустава, зарабатывала себе на жизнь ремеслом портнихи. Ее жилище представляло собой две комнаты на верхнем этаже и чердаке. Вечером 11 мая 1962 года в доме Линдорфера появилась соседка. Ее привело любопытство. «Ах, это вы, господин Линдорфер!» — воскликнула она, увидев бондаря. «А я к вашей сестре». «Поднимитесь наверх в ее комнату», — пробурчал он в ответ. «Там ее, к сожалению, нет. Вы не знаете, где она?» «Скоро придет». «Да-да, конечно», — кивнула соседка, не двигаясь с места. «Она желала бы узнать еще больше, поэтому и пришла». «А что произошло с замком?» — спросила она напрямик. «С каким замком?» «На дверях Лины. Он выглядит так, будто кто-то ломал дверь». «Этого не может быть», — изумился Линдорфер. «Я должен сам взглянуть». Бондарь стал подниматься по лестнице. «Впрочем, откуда вам это известно?» — спросил он женщину, следующую за ним по пятам. «Анна Экель заходила сюда раньше. Она хотела помочь вашей сестре по хозяйству. Она это заметила и рассказала мне». «Так-так, Анна Экель», — недовольно пробормотал Фридрих, рассматривая замок. «Ну, значит, это она его и сломала. До этого все было в порядке». «Анна, вы же сами этому не верите». Она сказала, что дверь была открыта. Фридрих надавил на дверь, она приоткрылась, и соседка бросила любопытный взгляд в комнату. А еще она говорила об оставшейся на столе еде и о начатом шитье, лежащем тут же. Ведь Лина всегда такая аккуратная, всегда следит за порядком. «Какое мне до всего этого дела?» — вспылил Линдорфер, поворачиваясь и вынуждая соседку спуститься впереди него по лестнице. Удивительно, что она не прикрепила на дверь никакой записки. Она обычно пишет, когда вернется. Причем я не видела ее уходящей. Я всегда все вижу из своего дома». «Но она ушла», — утверждал Бонде. «Да, сегодня днем, примерно в 2 часа, она села в машину к незнакомому человеку». Соседка сделала удивленные глаза. «К незнакомому мужчине?» — изумилась она. «Да, я как раз шел из мастерской». «И вы не спросили вашу сестру, куда она едет?» «Нет, меня это не интересует. Больше я ничего не знаю». Несмотря на его неприветливость, соседка не удовлетворилась этим сообщением. Напротив, ее любопытство возросло. «Может быть, вы снова с ней поссорились?» — допытывалась она. «Я никогда с ней не ссорюсь. Она всегда сама первая начинает. Здесь каждый знает, что она злобная, старая дева. Я знаю только, что вы бы охотно от нее избавились. Да, и лучше сегодня, чем завтра. Хотя бы она вышла замуж». Без всякого сочувствия женщина покачала головой. «С ее-то пороком кто ее возьмет?» «Почем мне знать? Она тратит достаточно денег на все эти письма по брачным объявлениям в журналах», — угрюмо произнес Линдорфер и заключил злобным замечанием. «Может быть, она поймала на удочку этого мужчину с машиной и сейчас как раз проверяет его достоинство».